Глава 7. Миллиарды. Сентябрь 2016 года. Низар Аль-Бассам целых 2 года пытался установить деловые отношения с Мухаммедом ибн Салманом. Наконец, в сентябре 2016 года в Токио ему представилась такая возможность. До конца 2015 года Низар работал в Deutsche Bank, где занимался привлечением влиятельных клиентов. При этом он использовал свое абсолютное оружие – обаяние. Козырем Низара были роскошные ужины. Пока те, кого он приглашал в ресторан, наслаждались специально подобранными для них блюдами, он разводил их на многомиллиардные сделки. Иными словами, Аль-Бассам достиг совершенства в искусстве налаживания связей и легко преодолевал немалую дистанцию от советников и помощников, интересовавших его олигархов и принцев, до самих этих олигархов и принцев. Родился Низар в Дархане, где его отец Набиль всю жизнь был одним из управляющих компанией Арамко. Мальчик рос на так называемых базах Арамко в закрытых поселениях, построенных по американскому образцу. Перед каждым домом была идеально подстриженная лужайка, дети проводили время на мини-бейсбольных площадках, и все вокруг говорили в основном на английском. Во время учебы сначала в саудовской школе, а потом в школе Миддлсекс в штате Массачусетс и колледже Колби в штате Мэн, Низар приобщился к американской культуре. Аль-Бассам уже дорабатывал в Deutsche Bank последние месяцы, когда его внимание привлек Мухаммед ибн Салман с планом превращения суверенного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, ПИФ, в крупный суверенный фонд национального благосостояния. Низар немедленно начал пробиваться к людям, занимавшим ключевые должности в фонде, в том числе к его руководителю Ясеру Ар-Румаяну. Обаятельный банкир добился определенного успеха, предложив новой команде фонда помощь в организации деловых встреч в рамках Петербургского международного экономического форума, проходившего в июне 2015 года, а также дав несколько рекомендаций по спасению тонущей строительной компании Saudi Ожер, которая ранее была его клиентом. Однако подобраться к самому Мухаммеду ему так и не удалось. Использовать возможности, открываемые видением 2030 и другими проектами, жаждали сотни финансистов, юристов и специалистов по заключению сделок, но удавалось это немногим. Помимо контрактов с консультантами, речь шла об обязательствах государственного займа, частном размещении ценных бумаг и всевозможных сделках, которые могли прельстить инвесторов. Это была настоящая золотая жила, и все хотели сорвать свой куш. Низар же видел в этом прекрасную возможность подняться, используя свои саудовские корни в сочетании с богатым опытом работы в престижном банке. Мухаммед ибн Салман стремился сделать Саудовскую Аравию не только страной новых финансовых возможностей, но и одним из крупнейших мировых туристических центров. До сих пор в королевство приезжали лишь мусульмане, совершавшие паломничество в священные города Мекку и Медину. Однако Мухаммед считал, что у его родины огромный потенциал в качестве морского курорта. Действительно, береговая линия королевства на Красном море тянется аж на 2000 километров, причем на отдельных участках есть коралловые рифы, более устойчивые к высоким температурам, чем рифы в других местах. В Саудовской Аравии много исторических памятников, например, древний город Мадайн-Салих с его богато украшенными гробницами, высеченными в массивах песчаников набатеями, народом, создавшим Петру в Иордании. Кстати, этих гробниц нет в большинстве туристических путеводителей по Ближнему Востоку. Чтобы привлечь в страну иностранных туристов, Мухаммед подготовил целый ряд проектов, в том числе программу «Туризм на Красном море», в рамках которой на побережье началось строительство современных отелей и удобной транспортной инфраструктуры. Кроме того, принц затеял строительство похожего на огромное зеркало музыкального зала близ руин набатейских построек в Аль-Уле, а также возведение неподалеку от Эр-Рияда города развлечений, по масштабам сопоставимого с Лас-Вегасом. Город назвали Кидия. Управлять им принц поручил бывшему менеджеру компании Disney. Он же должен был строить тематические парки и гоночные трассы, а также заниматься характерными для стран Персидского залива претенциозными проектами, типа устройства крытого горнолыжного спуска наподобие дубайского. Весь мир видел в Мухаммеде молодого принца, в чьих руках сосредоточена не только вся власть в стране, но и колоссальные финансовые ресурсы, которых в будущем должно было стать в разы больше. Принц сделался всеобщим любимцем, даже несмотря на то, что не был королем. Его советником согласился стать сам основатель BlackRock Стивен Шварцман. Самолеты банкиров, надеявшихся урвать кусок со стола принца, продолжали прилетать в королевство с разных концов света. Вступить в игру решил даже основатель Vice Media Шейн Смит. Сначала Низар хотел, чтобы суверенный фонд Саудовской Аравии и могущественное семейство Салмана стали постоянными клиентами Deutsche Bank, но к концу 2015 года окончательно разочаровался в банке, руководство которого не интересовали так называемые развивающиеся рынки. В мае 2016 года Аль-Басам уволился из Deutsche Bank и вместе с Даллингом Арибурну, ранее работавшим в Goldman Sachs Group Incorporated, основал частное консалтинговое агентство. Начать свою независимую историю парочка бывших банкиров решила с использования скрытых от посторонних глаз денег, в частности, средств ближневосточных миллиардеров, для создания нескольких инвестиционных фондов. Чтобы найти партнеров, Низар сотоварищи вступили в переговоры с еще одним бывшим работником Deutsche Bank Радживом Мисрой, который теперь руководил отделом стратегического финансирования японского технологического конгломерата SoftBank. Раджив – амбициозный финансист, любитель работы с задолженностями и риска, во время мирового экономического кризиса был одним из ведущих специалистов Deutsche Bank, где возглавлял отдел, которому удалось заработать немало денег на ставках против рынка недвижимости. Однако вскоре он ушел из банка и какое-то время работал в UBS и Fortress Investment Group, прежде чем окончательно осесть в SoftBank. Перейти в SoftBank Радживу предложил одержимый новыми технологиями основатель компании Масайоси Сон. Банкир возобновил знакомство с Масайоси на свадьбе общего знакомого в Италии. Он принял предложение японца и начал помогать ему разрабатывать сложные схемы заимствований, которые могли обеспечить предпринимателю средства для реализации его амбициозных проектов. Мы говорим, что на свадьбе общего знакомого Раджив не свел, а именно возобновил знакомство с Масайоси, потому что много лет назад эти двое уже работали вместе. В 2006 году Мисра помогал Сону собирать 16 миллиардов долларов на покупку японского подразделения фирмы Vodafone. Хотя SoftBank успешно проворачивал крупные сделки, он не приносил Сону столько денег, сколько требовалось для притворения в жизнь его грандиозных планов. В 2000 году, когда пузырь доткомов достиг критических размеров, Масайоси, низенький японец корейского происхождения с вечной улыбкой на лице, ненадолго стал самым богатым человеком в мире, но вскоре большая часть его активов в считанные дни превратилась в пыль. А потом случилось чудо. 20 миллионов долларов, вложенные в начале 2000-х годов в китайский стартап Alibaba, в 2014 году, когда акции компании начали торговаться на бирже, превратились в 74 миллиарда долларов. Эту колоссальную сумму Масайоси хотел пустить на покупку акций компаний, поддерживающих его веру в то, что мир быстро движется к технологической сингулярности, то есть к выходу процесса развития технологий из-под контроля и, как следствие, к ситуации, когда изобретения начинают жить собственной жизнью и менять знакомый нам мир. Радживу пришлось бороться за свое место в SoftBank с двумя конкурентами, тоже индийцами, пользовавшимися своей близостью к Масайоси. Видимо, он даже вступил в сговор с одним итальянским бизнесменом, чтобы подставить их. Последний пытался заманить их в ловушку, устроив что-то вроде проверки на лояльность, но безрезультатно. Тогда он обманом уговорил акционеров потребовать увольнения индийцев, но и эта затея провалилась. Позже Раджив отрицал свою причастность к интригам итальянца. Не проработав в компании года, Раджив начал подумывать об увольнении, но после разговоров с Низаром и его бизнес-партнерами понял, что мимо него проходят суммы, которых он и представить не мог, долгие годы работы на рынке облигаций. В конце концов, один из его конкурентов уволился, и Раджив начал укреплять свои позиции в SoftBank. Фонды национального благосостояния и миллиарды Масайоси могли бы стать идеальным тандемом. Поэтому SoftBank и новая фирма Nizara Feb Partners, позже переименованная в Centricus, начали совместно работать над проектом Crystal Ball, магический кристалл, инвестиционным фондом с капиталом 20 миллиардов долларов, который должен был заниматься инвестированием средств SoftBank и партнеров компании, доверявших чутью Масайоси и его стратегии быстрых инвестиций в технологические стартапы. Продвигать свою идею партнеры решили в Катаре. Такое решение было принято, во-первых, потому что у Nizara там были налаженные связи, а во-вторых, потому что благодаря огромным запасам природного газа и невысокой численности населения это крошечное ближневосточное государство отличается самым высоким показателем сбережений в расчете на душу населения. Но 28 августа 2016 года в 4 утра Масайоси на частном самолете прилетел в Катар и сообщил Nizara, который ждал его на месте, новость, которая повергла того в шок. Оказывается, в план были внесены изменения. Теперь Сон и его помощник хотели, чтобы фонд Crystal Ball собрал 100 миллиардов долларов и стал крупнейшим в истории инвестиционным фондом. «Создаваемый мной фонд должен быть достаточно крупным, чтобы я мог переписать правила, по которым живет мир современных технологий», заявил Масайоси по дороге в отель и добавил, что SoftBank может вложить в фонд несколько десятков миллиардов долларов. Часть этих средств компания взяла в долг. Масайоси серьезно рисковал. Обычно основатели фондов вкладывают в уставный капитал лишь 1% общей суммы, а остальные деньги получают от инвесторов. В то время Сон и не подозревал, что колоссальные личные риски – именно то, что нужно, чтобы убедить ближневосточных инвесторов принять участие в масштабном предприятии. Убежденность Масайоси в своей правоте произвела на катарцев впечатление, но переговоры закончились ничем. Команде японца по-прежнему не хватало денег, чтобы собрать требуемые 100 миллиардов. И тогда Nizara решил, что недостающую сумму можно занять у саудовцев, а лучше всего у самого Мухаммеда ибн Салмана. Тем более, что по счастливому стечению обстоятельств Мухаммед должен был вскоре прибыть в Токио с визитом. На личном самолете Масайоси Nizara полетел в столицу Японии. На протяжении нескольких месяцев руководители суверенного фонда выражали готовность встретиться с Масайоси, но ничего для этого не делали. В надежде организовать встречу главы SoftBank хотя бы с ключевыми саудовскими советниками и министрами, прибывшими в Японию вместе с принцем, Nizara атаковал их сообщениями. На 26-м этаже штаб-квартиры SoftBank, рядом с кабинетом Nizara, даже подготовили особое помещение для приема гостей из королевства. Встречи добивались так активно, словно от нее зависел исход серьезной политической кампании. И вот Мухаммед прибыл в Токио. Nizara дремал, сидя за рабочим столом, и вдруг очнулся от виброзвонка на свой телефон. Наконец-то звонил глава суверенного фонда Саудовской Аравии Ясер. Он сказал, что в ближайшие 4 часа сможет встретиться с Масайоси. Сотрудники SoftBank наспех приготовились к встрече долгожданного гостя, зная, что у них будет около получаса, чтобы рассказать о фонде Crystal Ball. «Ваше предложение меня заинтересовало. Я буду обсуждать его с заместителем наследного принца», — сказал Ясер, прощаясь. Затем команда Масайоси устроила презентацию для министра энергетики и главы Арамко Халида Аль-Фалиха и министра торговли Маджида Аль-Касаби. Последний вконец замучил японцев, засыпав их вопросами. Наконец в офисе SoftBank раздался долгожданный звонок. Мухаммед согласился принять Масайоси во дворце Акасака. Шел последний день визита принца в Японию, и ставки были очень высоки. Без саудовских денег фонд Crystal Ball, скорее всего, никогда не смог бы собрать баснословную сумму, которая была нужна Масайоси. Встреча прошла в дружеской обстановке. В ярко освещенном зале, обставленном позолоченной мебелью, присутствовали только Мухаммед и его главные советники, а также небольшая команда специалистов из SoftBank, возглавляемая Масайоси. Nizara ждал в холле. После того, как Масайоси на своем iPad продемонстрировал Мухаммеду слайды, он демонстрировал их саудовцам уже в 6-й раз, принц сказал, что долго обсуждал со своими советниками план бизнесмена и пришел к выводу, что готов стать ключевым инвестором. Мухаммед хотел, чтобы Саудовская Аравия стала центром глобальных инноваций, а с помощью предлагаемой сделки можно будет привлечь в королевство технологические компании и параллельно заработать деньги, необходимые для диверсификации экономики. Иными словами, предложение Масайоси идеально вписывалось в видение 2030. Низара ошеломило то, что сообщил Масайоси после встречи с принцем. Он думал, что обрабатывать саудовцев придется несколько месяцев, но убедить ближневосточных партнеров вложить в фонд 40 миллиардов долларов удалось всего за пару часов. Незадолго до конца встречи Мухаммед сказал, что приглашает Масайоси на несколько дней в Саудовскую Аравию. «Я хотел бы показать вам мою страну, она наверняка покорит ваше сердце», — произнес принц. Масайоси ответил, что может прилететь лишь на полдня. «Тогда не стоит беспокоиться», — заметил Мухаммед и ухмыльнулся. «Выбора не было. Масайоси согласился провести в королевстве 3 дня». Сторонам потребуется еще 9 месяцев, чтобы договориться о схеме и условиях сделки, но Масайоси, большой любитель приукрасить, говорил, что это была сделка на 45 миллиардов долларов, которую он согласовал за 45 минут, по миллиарду в минуту. Вскоре власти Абу-Даби выразили желание присоединиться к Саудовской Аравии и вложить в фонд 15 миллиардов долларов. Проект «Crystal Ball», так называлась презентация, которую Масайоси подготовил для Мухаммеда, впоследствии воплотится в фонд Vision Fund, крупнейший в истории частный инвестиционный фонд, специализирующийся на покупке акций технологических компаний. Это пример того, как Мухаммед ибн Салман своими решительными действиями меняет мир. Другие правители командуют более мощными армиями и управляют более развитыми экономиками, но Мухаммед обладает такой властью, какой не имеет больше никто на свете, и готов действовать, руководствуясь внутренним чутьем. Ни один другой инвестор никогда не доверил бы 40 миллиардов долларов управляющему сомнительной репутацией, тем более в рамках первой своей крупной сделки. Во время первого визита в Саудовскую Аравию Масайоси посетил штаб-квартиру Арамко и побывал в пустыне. После экскурсии они с Мухаммедом отправились на обед во дворец Аль-Ауджа. Перед тем, как сесть за стол, Мухаммед снял головной убор, обнажив лысеющую голову и расстегнул верхнюю пуговицу своего национального костюма. Расслабившись, принц спросил у Масайоси, будет ли ему и его команде интересно узнать о другом планируемом крупном проекте — НИОМ. Японец ответил утвердительно, и весь следующий час Мухаммед излагал свою революционную идею, более фантастическую, чем все футуристические мечты Масайоси. На севере страны, на площади 12,5 тысяч квадратных километров, включая большую часть побережья Красного моря, принц собирался с нуля возвести новый город, причем технологические инновации, по мысли принца, должны были быть встроены в саму ДНК этого поселения. Немногочисленное коренное население региона Мухаммед собирался переселить, вне зависимости от того, хотели этого люди или нет. «Хотите стать участником проекта?» — спросил Мухаммед своего гостя. «Конечно, ведь то, что вы делаете, потрясающе!» — ответил тот. Он согласился стать советником принца по реализации этого плана. Принц уговорил японского партнера снова прилететь в страну через несколько месяцев, чтобы лично осмотреть территорию, на которой планировалось строительство НИОМ. В ходе этого второго визита Масайоси и Мухаммед прибыли в аэропорт города Табук, где пересели на вертолеты, миновали горные хребты и побережье и приземлились на палубе арендованного круизного лайнера, пришвартованного прямо напротив рыбацкой деревушки Шарма. Принц задумал построить настоящий город будущего, где могло бы разворачиваться действие фантастического романа. На просторном побережье должны были вырасти небоскребы, по улицам сновать роботакси. Поблизости планировалось обустроить курорт, который должен был потеснить французский Лазурный берег, переманив оттуда туристов, привлекаемых девственными коралловыми рифами. А на необитаемом острове, недалеко от побережья, предполагалось разбить парк развлечений в стиле парка юрского периода, где посетителей должны были развлекать огромные роботы-динозавры. Но самое удивительное было то, что эти планы, по всей видимости, уже начинали реализовываться. На борту лайнера Масайоси и принца ждали консультанты из McKinsey, BCG и Оливер Уайман, которые работали над воплощением в жизнь мечты принца, города будущего. Для консультантов ставки были высоки. Согласно контракту, две консалтинговые фирмы, проигравшие тендер, обязаны были передать свои наработки победителю, который должен был возглавить работу над проектом стоимостью 500 миллиардов долларов. В отличие от других проектов преобразования саудовской экономики, НИОМ не был плодом мыслей иностранных консультантов и экономистов. Идея родилась у самого Мухаммеда в порыве вдохновения. После того, как его отец пришел к власти, Мухаммед стал уделять меньше внимания дворцовым интригам и вопросам престола наследования. Он получил возможность сделать паузу и подумать о том, какой должна быть новая Саудовская Аравия и что нужно сделать, чтобы добиться желаемых результатов. Задача была непростая. Еще король Абдалла пытался провести социальные и экономические реформы и перестроить систему образования, но после его смерти оказалось, что за 10 лет его правления женщины так и не получили право управлять автомобилем, предпринимательство так и осталось в зачаточном состоянии, а молодой человек по-прежнему не мог сидеть в кафе за одним столиком с девушкой, если только она не была его сестрой или женой. Саудовская экономика тоже не могла похвастаться успехами. В стране не внедрялись инновации, и ни одна компания не стала успешным представителем королевства на внешнем рынке. Крупные проекты, такие как экономический город короля Абдаллы, были жалкими копиями аналогичных сингапурских и дубайских проектов. Саудовская Аравия по-прежнему зависела от нефти и была изолирована от остального мира. Желающих инвестировать в королевство не находилось. Консультанты Мухаммеда подсчитали, что в период с 2009 по 2016 год объем иностранных прямых инвестиций снизился на 85%. По оценкам специалистов, в 2011 году в списке стран с наиболее благоприятным инвестиционным климатом Саудовская Аравия занимала 10 место, а в 2016 уже 82. В отличие от маленьких соседних стран, численность населения Саудовской Аравии достаточно велика для того, чтобы поддерживать серьезную экономику с развитой национальной промышленностью. Однако те, у кого были деньги, предпочитали тратить их за рубежом, развлекаться в Дубае, отдыхать в Париже, лечиться в Лондоне, Швейцарии или США. Мало кто из богачей проводил отпуск на родине. Отток капитала из страны Мухаммед называл течью, которую, подобно кораблю, дает экономика. Принцу не давала покоя мысль о том, что саудовцы тратят свои кровные где угодно, только не у себя на родине, истощая экономику страны. Государство щедро осыпало граждан субсидиями и обеспечивало их рабочими местами. А что получало взамен? Ничего. Деньги утекали, они вливались в отечественное производство и розничную торговлю. Мухаммед вдруг осознал, что последние полвека Саудовская Аравия просто топталась на месте, не в силах расстаться со старыми привычками. Она выкачивала из своих недр нефть, продавала ее, а вырученные деньги тратила на покупку иностранных товаров. Но население страны стремительно росло, а запасы нефти, или, по крайней мере, спрос на черное золото, постоянно сокращались. Однажды вечером, размышляя об этом, Мухаммед открыл на компьютере сайт Google Earth. На спутниковом снимке планеты он нашел свою родину и увеличил изображение. Принц окинул взглядом территорию королевства от Мекки и Джедды на западе до пустыни Руб-эль-Хали и нефтяных месторождений Дахрана на востоке. Что он упустил? Какие возможности могут скрываться в этих пустынных краях? И тут его осенило. На крайнем севере страны, где на границе с Иорданией горный хребет спускается к побережью Красного моря, располагалось пустое пространство. В этом регионе был лишь один городок, окруженный почти безлюдной пустыней. Мухаммед быстро собрал друзей и вместе с ними полетел на вертолете осматривать местность. Вид, открывавшийся из иллюминатора вертолета, был восхитителен. Конечно, принц бывал здесь раньше, но сейчас смотрел на всю эту красоту свежим взглядом туриста, впервые приехавшего в королевство. Принц летел над высокими горами, на макушках которых лежал снег, и белоснежными пустынными пляжами, окаймлявшими безмятежную бухту. Коралловые рифы у самого берега могли составить конкуренцию рифам соседнего Шарм-аш-Шейха, столь популярного у дайверов, но саудовская пляжная инфраструктура серьезно уступала египетской. Несмотря на то, что у региона было множество очевидных минусов, в частности, почти не было источников пресной воды, все они перечеркивались одним жирным плюсом. Эти малонаселенные земли не интересовали ни мусульманских лидеров, ни представителей экономической элиты, А значит, Мухаммед мог радикально изменить облик территории, и никто не стал бы ему возражать. С местными жителями справиться будет нетрудно. В регионе жили в основном бедуины, ведущие полукочевой образ жизни. Здесь, по пустыне, скитались еще их прадеды, но путем подкупа и угрозы применить силу можно будет убедить кочевников покинуть землю предков. Но что было важнее всего, полное отсутствие в регионе ветхой инфраструктуры, закостенелой бюрократии, коррумпированных чиновников и суровых шариатских судов, тормозивших социальные изменения в уже построенных городах и отпугивавших иностранных инвесторов. Преобразовать Эр-Рияд или Джедду, реформировать неэффективное правительство или избавиться от кадиев, привыкших назначать наказание в виде порки или длительного тюремного заключения, было бы чрезвычайно трудно. Примечание. Кадий, судья в шариатском суде. Решение этой задачи мешало бы отчаянное сопротивление приверженцев старых порядков. Но в образцовом городе, возведенном с нуля в заброшенном регионе, никто не будет пытаться дать реформатору отпор. И если все получится, если Неом станет таким новаторским, комфортным и богатым городом, каким он задуман, Мухаммед проложит путь в светлое будущее и другим регионам королевства. Эта задача напомнила принцу, как в начале своей карьеры он создавал фонд МИСК. При помощи иностранных советников он построил компанию с нуля. Строительство города было такой же задачей, только более масштабной. Мухаммед решил создать не просто новый город, а новое маленькое королевство с передовой медициной и прорывными технологиями. Там все работало бы не на нефти, а на солнечной энергии. Принц планировал обустроить пляжи для любителей плавания, построить гавань для яхт, базу для дельтапланеристов, лагерь для альпинистов и даже горнолыжный курорт. Правда, для этого инженерам пришлось бы научиться делать искусственный снег, так как снеговой покров на горных вершинах был слишком тонок для любителей кататься на лыжах. Суды города будут судить по законам шариата, но во всяком случае не по ваххабитским установлениям. Женщинам не придется прятать под одеждой волосы и тело. Мухаммед даже намеревается разрешить в Неом употребление алкоголя. И главное, люди, управляющие жизнью города, судьи, чиновники, банкиры, будут подчиняться непосредственно принцу. В созданный Мухаммедом совет директоров входили министр жилищного строительства, бывший мэр Эр-Рияда, советник королевского двора, бывший глава управления рынков капитала Саудовской Аравии и верный союзник принца Мухаммед Аш-Шейх, а также директор суверенного фонда Саудовской Аравии Ясир Ар-Румаян. Председателем совета директоров стал сам Мухаммед. Разрабатывать план строительства ему помогали зарубежные консультанты. Принц и его помощники сразу же начали думать о названии для проекта. Город решили назвать Неом. В этом слышались слова «новый» на греческом и «будущее» на арабском. Поскольку наш проект – прорыв в будущее всего человечества, было бы неправильно дать ему название, указывающее на принадлежность к какой-то конкретной цивилизации, пояснил Мухаммед в интервью журналистам Bloomberg. Правда, принц также говорил, что Неом значит нейронный город, поскольку одна из его задач – максимальное использование потенциала человеческого мозга. На первом заседании совета директоров Неом Мухаммед ясно дал понять, что задача консультантов – притворить его расплывчатые указания в реальные планы, реализуемые в ближайшем будущем. В совет директоров вошли видные саудовские чиновники, но ни у кого не было опыта работы с технологиями и крупномасштабными проектами, требующими тщательного планирования. Поэтому именно консультантам предстояло определить, что можно воплотить в жизнь и как это сделать. Однако указания Мухаммеда действительно были весьма расплывчатыми. В сером саубе и с непокрытой головой принц сидел во главе длинного стола для совещаний и сыпал афоризмами, которые, однако, не могли помочь консультантам. Неом будет образцовым городом нового поколения. В нем должны воплотиться все инновационные идеи, заявил принц. Но думали консультанты, как этого добиться? На одном из заседаний совет директоров постановил, что для того, чтобы больше узнать о футуристических концептах, консультантам следует изучать материалы из СМИ, культурный контент и литературу. То есть, по сути, саудовские чиновники говорили экспертам, что они должны построить город будущего, основываясь на том, что думали о будущем люди прошлого. Посмотрите, как выглядят города будущего в фильме «Земля будущего», и пусть они послужат вам источником вдохновения, предложили саудовцы на одной из встреч. Примечание. «Земля будущего» — Tomorrowland, американский научно-фантастический фильм, вышедший в прокат в 2015 году. В качестве источника вдохновения было также предложено использовать аттракционы в тематических парках компании Disney, где демонстрируют 3D-видео с Майклом Джексоном и фильм «Дорогая, я уменьшил зрителей», а также можно прокатиться на монорельсе. Примечание. «Дорогая, я уменьшил зрителей» — «Honey, I Shrunk the Audience». Короткометражный научно-фантастический 4D-фильм 1994 года, снятый по аналогии с фильмом «Дорогая, я уменьшил детей». Но все же Мухаммед сформулировал несколько приоритетных задач, включая решение проблемы оттока капитала из экономики страны. Принц считал, что НИОМ должен привлекать людей своими курортами, современным медицинским обслуживанием и даже автомобилями, так как именно на это саудовцы тратят миллиарды долларов за границей. Город будущего должен был помочь сохранить эти деньги для экономики королевства. Кроме того, принц хотел устранить препятствия, с которыми сталкивались иностранные компании, работающие в Саудовской Аравии. Королевство инвестировало в международные компании миллиарды долларов, и Мухаммед хотел, чтобы теперь эти компании инвестировали в его страну. Принц заявил, что крупнейшие технологические корпорации, автопроизводители и авиакосмические фирмы откроют в НИОМ свои офисы и предприятия. Чтобы это стало возможным, саудовцам следует отказаться от законов шариата, не только не позволяющих решать вопросы, связанные с банкротствами, но иногда превращающих обычные деловые споры в тяжбы ради тяжб, как в романе Диккенса «Холодный дом», и принять новые законы. Мухаммеда беспокоила и еще одна проблема. Граждане западных стран не хотели ехать в Саудовскую Аравию из-за сурового климата, запрета большинства развлечений и нарушения прав женщин. В НИОМ все должно было быть иначе. И, наконец, новый город должен был во всем превосходить своего главного конкурента в регионе – Дубай. Претворение всех этих указаний в реалистичный план казалось экспертам невыполнимой задачей. Но Мухаммед намеревался потратить на проект 500 миллиардов долларов, а значит, тот, кто его возглавил бы, получил бы несколько десятков миллионов долларов. Для многих консультантов эта работа стала бы контрактом всей жизни. На первых совещаниях с членами совета директоров специалисты из McKinsey и их конкуренты из BCG и Оливер Уайман представили саудовцам свое видение проекта НИОМ. Они выделили 9 территорий, кластеров, как говорят эксперты, которые члены совета директоров утвердили в качестве опорных точек реализации плана строительства города. Естественно, обсуждались также вопросы энергоснабжения, технологическая база, создание предприятий производственного сектора и индустрии развлечений. Затем на совещании, которое консультанты назвали «сеансом генерации идей», Мухаммед заявил, что внес в план еще один пункт – нулевой. Он имел в виду создание комфортных условий для жителей города. Принц хотел, чтобы его детище стало лучшим местом для жизни на Земле. Несколько месяцев Мухаммед фонтанировал идеями и забрасывал ими консультантов. Он хотел, чтобы автомобили в НИОМ передвигались по воздуху и чтобы из города можно было добраться в Египет по мосту, на который пришлось бы потратить несколько миллиардов долларов. А можно также сделать искусственную луну, которая по ночам будет сиять в небе над городом. Но и этого ему было мало. «Хочу, чтобы ночью песок на пляжах светился», — заявил Мухаммед одному из специалистов. «А еще было бы неплохо организовать коммерческие полеты в космос и построить рынки для фермеров. НИОМ должен был стать первопроходцем во всех областях будущего», как выразился принц на одном из совещаний, проходившем в просторном конференц-зале. «ВВП на душу населения города будет самым высоким в мире, а его жители смогут соблюдать идеальный баланс между работой и личной жизнью». Некоторые планы Мухаммеда прямо противоречили друг другу. Так, правительство Саудовской Аравии собиралось выделить на проект НИОМ 500 миллиардов долларов, однако члены совета директоров уверяли, что город будет строиться не за счет государства. Кроме того, на одном совещании глава суверенного фонда Ар-Румаян заявил, что в НИОМ будет царить равенство, но буквально через несколько минут сказал, что в городе повсюду будут установлены камеры видеонаблюдения, помогающие полицейским задерживать преступников на месте преступления, а чуть позже предложил разрешить въезд в город только представителям определенных профессий. Американская юридическая фирма Latham & Watkins, согласившаяся стать юридическим партнером проекта, обозначила ряд проблем, связанных с саудовскими законами, предложив решить их путем создания новой судебной системы, в рамках которой судьи назначались бы лично Мухаммедом и были бы ему подотчетны. В беседе с журналистами Wall Street Journal представители Latham & Watkins отказались рассказывать о своей работе в Саудовской Аравии. Консультанты подготовили проектную документацию, 2000 страниц, учитывавшую все пожелания принца. По словам специалистов из BCG, благодаря НИОМ ежегодный отток капитала сократится не менее чем на 100 миллиардов долларов. Советники из McKinsey предложили инновационную методику оценки качества столь дорогих сердцу принца условий жизни. Как правило, такие методики отличаются субъективностью. Методика McKinsey основывалась на использовании эмпирических данных, полученных в результате анализа большого объема информации и позволяющих измерять степень удовлетворенности граждан, их ощущение счастья и вовлеченности в жизнь города, как писали консультанты в пояснительной записке. Они уверяли, что НИОМ станет самым привлекательным городом в мире. Очевидные минусы проекта консультанты превратили в плюсы. В регионе не хватает пресной воды, зато там есть неиссякаемые запасы морской воды, благодаря которым Саудовская Аравия, создав сеть опреснительных установок, станет мировым лидером по обеспеченности питьевой водой. А эксперты из BCG высказали предположение, что сконструировать самую большую в мире искусственную Луну поможет НАСА. Проведя 4 рабочих совещания и проработав несколько месяцев, совет директоров и консультанты смогли, наконец, согласовать концепцию проекта. НИОМ — это будущее, это вдохновленный мечтой мир, в котором самые умные и талантливые люди смогут воплотить в жизнь свои смелые идеи и раздвинуть границы доступного. Вообще, во время работы над проектом консультанты продемонстрировали, что амбициозного принца можно убедить в чем угодно, просто говоря ему то, что он хочет услышать. Встретив на круизном лайнере кучу консультантов, участвовавших в планировании строительства НИОМ, Масайоси назвал Мухаммеда визионером и сказал, что SoftBank готов принять участие в одном из его самых многообещающих проектов, а именно в проекте «Новой жизни», в которой люди с рождения с помощью генной инженерии смогут наращивать свои физические возможности и интеллектуальный потенциал, как описывали проект консультанты. Позже Масайоси назвал Мухаммеда Стивом Джобсом из племени бедуинов. Между тем Радживу, управляющему компанией SoftBank, предстояло решить другую трудную задачу. Арабские деньги заставили его отказаться от увольнения. Теперь у него было больше финансовых возможностей, чем у большинства людей в этом мире, а его шефом был приверженец метода научного тыка, склонный при принятии решения о многомиллиардных инвестициях руководствоваться результатами коротких переговоров и своим чутьем. Единственная проблема заключалась в том, что в Vision Fund работали лишь около 20 человек, там не было устоявшихся инвестиционных процессов и выверенной процедуры принятия решений. А хуже всего было то, что хотя фонд уже начал инвестировать, часть денег пришлось придержать на балансе, поскольку команда фонда только формировалась. Работники суверенного фонда Саудовской Аравии скептически относились к Vision Fund, но последнему доверял их босс, которому они не могли возражать. Зато они могли выпытать у японцев подробности работы этой организации и потребовать от них доказательств готовности к управлению гигантскими суммами. До официального закрытия сделки с Vision Fund оставалось еще несколько месяцев, когда Масайоси, Низар и Раджив прилетели в Эр-Рияд с очередным визитом. Там они встретились с Мухаммедом. Тот явно был чем-то обеспокоен. За ужином на пляже гости с восхищением обсуждали НИОМ, а Масайоси говорил о своих утопических грезах. Он мечтал разместить в городе 1 000 000 роботов, способных освободить людей от рутинных домашних обязанностей и предоставить им возможность заниматься чем-то действительно важным. В этом был весь Масайоси. Он буквально фонтанировал идеями, свежими, яркими, но совершенно бессмысленными. После ужина Мухаммед пригласил Масайоси прогуляться по набережной, чтобы поговорить с ним тет-а-тет. Во время променада он попросил японца подумать о вложении саудовских денег в Uber. Компания мелькала во всех новостях, так как вляпалась в неприятности из-за целого ряда проблем, в том числе с управлением и безопасностью, а также из-за скандала с участием высшего руководства, подозреваемого в слежке за конкурентами. Сделка с Убером была первой крупной операцией суверенного фонда, и принц не хотел, чтобы компания оказалась на мели, ведь плохой пиар мог нанести ущерб его репутации успешного начинающего инвестора. «Меня очень беспокоит сложившаяся ситуация», — признался принц партнеру. Масайоси вообще не хотел иметь дело с агрегаторами такси, но согласился присмотреться к Уберу. Проблемы Убера были лишь одной из причин беспокойства Мухаммеда ибн Салмана, причем не главной. Да, он ловко сконцентрировал власть в своих руках, запустил крупнейший проект со времен открытия в стране нефтяных месторождений более 80 лет назад и начал инвестировать миллиарды долларов в иностранные компании. Но война в Йемене продолжалась, а давние соперники принца, которых он отодвинул подальше от власти, строили козни за его спиной. Чтобы выжить, ему, как и его дядям и деду, нужна была помощь Соединенных Штатов, где готовились к президентским выборам, результаты которых могли сыграть королевству на руку. Ни Дональда Трампа, ни Хиллари Клинтон саудовцы не считали своими естественными союзниками. Еще в те времена, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США, власти королевства считали ее невыносимой. На каждой встрече она давила на членов правительства и короля, призывая их к соблюдению прав человека и предоставлению женщинам новых прав и свобод. Дональд Трамп казался еще большей проблемой. Он не только не скрывал своей исламофобии, но и рьяно критиковал президента Обаму за то, что тот пытался заблокировать закон, предоставлявший американцам право подать на Саудовскую Аравию в суд за теракты 11 сентября 2001 года. Тем не менее, союзники из Объединенных Арабских Эмиратов убедили Мухаммеда, что Трамп меньше из двух зол. Говорили, что он намерен расторгнуть ядерную сделку с Ираном, которая претила саудовцам, а еще, в отличие от Хиллари Клинтон, его не особенно волновала проблема соблюдения прав человека. Поэтому Мухаммед был вне себя от ярости, когда за три недели до выборов узнал, что один из его двоюродных братьев в Лос-Анджелесе появился на публике с известным спонсором Демократической партии, а позже сфотографировался с конгрессменом-демократом Адамом Шифом. Для всего мира это выглядело так, будто члены саудовской королевской семьи поддерживают демократов и Хиллари Клинтон. Этим двоюродным братом был Салман ибн Абдул-Азиз ибн Салман аль-Сауд. Формально он являлся принцем, но в отличие от Мухаммеда был потомком не короля Абдул-Азиза, а одного из родственников первого правителя страны, поэтому вообще не мог претендовать на трон. Салман был красив и фантастически богат. Его отец сколотил хорошее состояние, когда работал помощником короля Фагда. Мухаммед знал его с детства. Когда оба принца были еще подростками, Салман дразнил Мухаммеда за излишнюю полноту и за пристрастие к компьютерным играм, в то время как сам он учил французский и путешествовал. Когда обоим было по 20 лет, Салман отдалился от двоюродного брата, которого считал несимпатичным и необразованным. Друзьям он говорил, что Мухаммеда чураются все молодые члены династии саудитов. Теперь обоим принцам было по 30 лет. Мухаммед к этому времени стал самым влиятельным человеком в королевстве и любимцем короля, а Салман, по мнению Мухаммеда, был просто хвастливым шутом. Любящий власть и деньги Салман создал движение с громким названием Visionary Movers Club. Так он попытался объединить мировых лидеров для совместных занятий благотворительностью, но в итоге лишь доказал, что не так хорошо владеет английским, как уверял. Примечание. Название движения получилось несколько двусмысленным, к тому же в нем содержится грамматическая ошибка. Mover в переводе с английского буквально «тот» или «то», «кто», «что» двигает. В переносном смысле «лидер общественного мнения», «инициатор» и тому подобное. В прямом – в том числе грузчик или мувер, грузовое транспортное средство. Кроме того, принц забыл поставить после «мувес» апостроф. Газеты пестрели фотографиями Салмана в дорогих итальянских костюмах и пиджаках с нелепыми широкими лацканами. Эти фотографии делались на различных мероприятиях, на которых принц пытался привлечь к себе внимание известных политиков и представителей прессы, вечно хвастаясь дипломом Сорбонны и обещая решить глобальные проблемы вроде проблемы нехватки питьевой воды. Один бизнесмен из Дубая познакомил Салмана с Энди Хаваджей, менеджером из Кремниевой долины, активно спонсировавшим Демократическую партию. Тот, в свою очередь, представил принца конгрессмену Шифу, который позже в интервью CNN сказал, что на встрече обсуждались общие проблемы ближневосточной политики. Салман же говорил приближенным, что в беседах с Хаваджи и Шифом речь шла исключительно о благотворительности. Кстати, позже в США Хаваджи обвинят в незаконном финансировании предвыборной кампании Хиллари Клинтон в рамках схемы, разработанной эмиром Абу-Даби Мухаммедом ибн Заидом. Сам Хаваджи уверял, что никогда не получал денег от зарубежных правительств и что выдвигаемые против него обвинения – ложь. Поэтому Мухаммед ибн Салман и был вне себя от ярости. Почему какой-то никому неизвестный принц у всех на глазах пытается представить дело так, будто саудовская королевская семья поддерживает Клинтон? Он позвонил Салману. Тот уверял, что его контакты не имеют отношения к политике. Ночью того же дня один чиновник из королевской канцелярии позвонил отцу Салмана и спросил, что ваш сын делает в Америке. Испуганный Салман решил, что лучше на какое-то время залечь на дно. Он написал во дворец, что поехал в США исключительно ради деловых встреч и общения со знакомыми, а вовсе не для того, чтобы плести политические интриги. Но Мухаммед считал, что поскольку на предстоящих выборах будет решаться его судьба, Салман выбрал неподходящий момент для того, чтобы мелькать среди представителей политических кругов.